задница у 65 у Хабарского. Я без утра, бля, буду канцлером. Пойдем встали. Посадь на задницу у 65 у Хабарского. Я без утра, бля, буду канцлером. Вас не очень много. Вы занимаете где-то четверть зала. И это очень плохо. Вы не понимаете, почему, но это плохо, плохо, плохо, плохо, плохо, плохо. Эй, пухляш, ты заигрался в гангстера. Думал, победил разок на батле самого слабого оппонента и все. Нахуй стариков, раскатились по головам. Нахуй твое шоу, нахуй трепу, парни, стой. Нахуй хавать дождь, нахуй пиво обзор. Юра, всем мы ждем Russian стендап 4-го сезона. Нахуй стариков, нахуй стариков. Нахуй стариков, нахуй стариков. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй стариков. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй стариков. Психопанс, что реальный гейст? Я таких героев слышу ночью у подъезда. Кто психопанс, что реальный гейст? Вся твоя опасность молоком стрелять по дереву. Твое время уходит, где просмотры, старичок? Второй озон параша, Юра, ты не режиссер. Пай треки клоунада, Юра, Юра, куклачок. Да и батлишь ты хуёво. Гена, Рики, Эф не в счёт. Стариков, где скатились по голову. Нахуй твое шоу, нахуй трепу, парни, стой. Нахуй хавать тоже, нахуй пил обзор. Все мы ждем Russian стендап 4-го сезона. Нахуй стариков, эй, нахуй стариков. Нахуй стариков, нахуй стариков. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй стариков. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй стариков. Эй, выкидыш, мэйди, сабля. Если уж назвался MC, не докажи это на битах. Я буду ждать тебя на версус BPM. Ну а если не придешь, то ты лох.